Глава восьмая. Книги. На этой полке стояли книги Марины и ее мамы, Елены Ивановны. Но большая часть маминых книг хранилась в шкафу за стеклянной дверцей, и выглядели они очень строго. Там было много технических книг, в которых Марина ничего не понимала. Там же стояли и папины книги. А в ее распоряжении старая дубовая полка. Вот на этих двух полочках детские книги, все читанные, перечитанные, с потемневшими корешками, с пухлыми страницами. Вот самые любимые. Тимур и его команда, «Велит парус одинокий», «Том Сойер». А тут классики. Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Некрасов. Все-все надо снова перелистать, перечитать. Да, честно говоря, тут не все еще и прочитано. Повести Белкина она знает почти наизусть, а вот многие стихи Пушкина надо еще прочитать. А на этой полочке мамины книги. «Молодая гвардия», «Повесть о настоящем человеке». Об этих книгах Марине рассказывала мама, а некоторые главы она читала сама. Какие это хорошие книги! Какие смелые, настоящие люди в них описаны! Рядом с «Молодой гвардией» тоненькая книжка «Сердца смелых». Интересно, о чем она? Марина открывает книгу и начинает читать. Книжка тоже о молодогвардейцах. Тут все гораздо короче, чем в большом романе Фадеева. А вот этого она не знала. Марина с удивлением читает. Олег страстно любил музыку. Идет, бывало, по улице, услышит музыку, остановится и стоит, как завороженный, до тех пор, пока не замрет последний аккорд. В классе однажды раздали опросные листки. Кто кем хочет быть? Олег написал крупными буквами. Творцом музыки. Она лучше всего передает настроение человека. Марина опускает книгу на колени и задумывается. Вот оно что! Олег Кошевой, организатор «Молодой гвардии», смелый, бесстрашный герой, так любил музыку. А Уля Громова пела в тюрьме чудесные украинские песни. Музыка помогала им быть твердыми, быть героями, делать свое большое дело. Да, верно говорила сегодня Александра Георгиевна. Какая большая сила музыка! Она и в скрипке, и в песне, и в пении птиц. Но все-таки лучше всего в музыке. Лучше всех инструментов на свете — скрипка.